Титры. An Apple Original. Из темноты в окружении мягкого света появляются буквы, оплетенные тонкой лозой. Джейсон Мамоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмор, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Едира Гевара Прип и Элфи Вудард. Кастинг Денис Чемиан, CSA. Художник по костюмам Триш Саммервиль. Композитор Бер МакКрири. Монтажер Марк Йосикава, ACE. Художник-постановщик Кэролайн Хананеа. Лозы формируют объекты и образы, появляясь и исчезая в мягком свете. Примитивная лодка, веревочный мост. Оператор Джо Уильямс, SSC, SBC. Продюсер Сюзан Хиткоут, сопродюсер Нога Ландау. Лоза формирует воина с луком, собак и фигуры с копьями. Консультирующий продюсер Clarkson Twins, консультирующий продюсер Soap U. Продюсер Пол Курта. Старший продюсер Лукас Этлин. Исполнительный сопродюсер Тодд Шарп. Исполнительный продюсер Дэн Шотц. Исполнительный продюсер Джонатан Стайнберг. Исполнительный продюсер Фрэнсис Лоуренс. Исполнительные продюсеры Питер Чернин, Дженна Топпинг, Кристин Кампо. Исполнительный продюсер Стивен Найт. Автор идеи Стивен Найт. Появляется название. Буквы оплетены тонкими лозами. «Видеть». Автор сценария Стивен Найт, режиссер Фрэнсис Лоуренс. Облака плывут над заросшими лесом горами, припорошенными снегом. Над горизонтом солнце, выглядывающее из-за вершины горы. Солнце освещает густой лес на склонах и долины горной гряды. Между деревьями виднеется водоем. Туман рассеивает свет, льющийся на лес. Из упавших деревьев и зарослей сформировался туннель. Вдали виднеются силуэты спиленных деревьев. Затемнение. Появляются слова. После эпидемии, вызванной смертельным вирусом, в 21 веке население Земли сократилось и составляет менее 2 миллионов человек. Те, кто выжили, ослепли. Теперь, несколько веков спустя, понятие зрения осталось лишь в мифах. Даже разговоры о нем считаются ересью. Вода капает с веточек, висящих на веревке, тянущейся из темной пещеры в лес. Появляются слова. Деревня Алкинни на краю царства Паян. Веревка дрожит. Держать за нее движется согнутая фигура женщины. Тише, тише. Фэрис. Я здесь. Поднимается бог пламя. Роды благословляют утро. Чувствую воду. Подойди. Она опускает руки в чашу. Где ты была? Меня задержали. Воду отошли. Осторожно она подходит к беременной женщине, лежащей на постели из шкур. Другая женщина вытирает ей лоб. Так, я встречу твоего младенца песней. Путь найди, дитя, дитя, ты путь найди, дитя, ко мне. Матери рукой молю, и отца рукой молю, путь найди, дитя, ко мне. Приди! О, идет головкой вперед. Это прекрасно. Она по кругу трет живот беременной. Приди, дитя, приходи. О, Магра, я чувствую ушко, как скользкий бутончик. О, тише, тише. Да. Вытащи его. Женщина тянется за спину и берет бутылку. Где баба Воз? Баба Воз занят. Так. Пей, пей. Беременная пьет из бутылки. Нам громила не нужен. Это женское дело, извини. Хочу, чтобы муж первым почувствовал ребенка. Он уже скоро придет. Что за звук? Скоро в твоих руках будет малыш. Маленький человечек. Вот что важно. Перес, слышу буты смерти. Зачем они их достали? На нашу деревню напали? Наши нюхачи сказали, что в долину вошел отряд налетчиков. Люди, лошади, псы. Они у подножья горы. Где сейчас мой муж? Баба? Баба Воз командует обороной. На плато от огня горящего в деревне поднимается темный дым. Высокий мужчина с изогнутым клинком в руках, одетый в шкуры, идет по тропе между двумя рядами хижин. Взять оружие! Все за мной! Из хижин появляются люди, одетые в грубые ткани и кожу. Они выстраиваются за высоким мужчиной, поднимая крюки, которыми прикасаются к веревке, натянутой над тропой. Между рядами маленьких хижин с покатыми крышами тянутся еще веревки, привязанные к первой. Женщина с перьями в волосах точит клинок, лицо поднято к небу. Квартирмейстер раздает оружие из кучи в тележке. Воины собираются под строением без стен на краю деревни. Высокий мужчина проходит мимо них, к толпе присоединяются вооруженные женщины. Пара мужчин стоят на поляне, раскручивая над головой хлысты. Воины надевают погнутые металлические шлемы, закрывающие глаза. На стену. Вождь Баба Восс оборачивается к народу. Его глаза подернуты пеленой, затем он уходит. В лесу мужчины с хлыстами идут впереди остальных. С помощью хлыстов они находят деревья и бревна, стучат по ним и движутся дальше. За ними сквозь подлесок воины идут парами, одна за другой. Баба Восс ощупывает землю перед собой с помощью клинка, вытянув вперед руку в перчатке с шипами. Чи. Группа останавливается. Пара рассредотачиваются. Люди поводят головами. Нюхачи. Грести ветер. Женщина со шрамами на щеках поднимает голову. Псы, лошади, люди. Вокруг грязь и камыш. Переходят реку. Они чадят буком. Это охотники на ведьм царицы Кейн. Может, идут по реке в другую долину? Матол, пророчь. Что они задумали? Я чувствую злые намерения. Скоро придут. Аюры! Сколько их? Другая женщина с темными дредами вытягивает голову вперед. Лошадей десятки. И множество людей. 200 или больше. Это не просто набег. Целая армия. Баба Восс ощупывает путь перед собой. Алкини! Это наш дом. Мы едины. И бьемся как один. Готовится к битве. С шеи он снимает пару длинных рогов и трубит в них. Другие воины дудят в черепа рептилий и небольшие рога. Баба Восс сбрасывает меха, а женщины-воины барабанят в пластиковые баки. Они бьют себя в грудь и раскачиваются в боевом танце. Я! Баба Восс! Клянусь защищать свое племя и наше великое пламя Алкини! Славное племя! Оно войдет в царицу Кейна, затем ее псов! За ней идут и те, кто рискнет посягнуть на нас! Все за мной! Все ринулись в лес. Сядь! Ну давай! Да! Давай! В пещере Перри помогает молодой женщине встать на колени. Но кто напал на нас? Возможно, это кочевники, ищущие рабов. Да? Пэрис. Она держится за ремни, идущие от стен. Если ты лжешь, я услышу. У меня тонкий слух. В твоем голосе закрываются двери. Сейчас ты должна лишь дышать и еще тужиться. Я слышу секреты. Чего ты мне не говоришь? Откуда мне что-то знать? Я просто старуха. Ты слышишь птиц и слышишь будущее во сне. Перрис садится перед ней. Вот уже три ночи страшно кричит сова. Что кричит? Она дотрагивается до лица девушки. Кричит. Идут охотники на ведьм. Охотники? Зачем мы им нужны? Что-то говорит мне. Они идут за тобой. Люди с копьями едут на лошадях по каменистой равнине. Другие, пешие, ведут собак на привязи. Воины следуют за ними, у некоторых в руках дымящиеся котелки. Вдали от гор поднимается дым. А Через отмель к группе приближается всадник. Армия останавливается. Впереди всех на большой черной лошади сидит мужчина с выбритым лбом. Эй, я сказал, разбежи немедленно! Лидер говорит. У парня дурные манеры. Он спешивается. Кто здесь? Кто здесь, я спросил? Эй! Юноша в грубой одежде сидит за приблизившимся всадником. Его руки связаны. Мужчина с бритым лбом подходит к ним, держа посох. Кто здесь? Разбежите же! Скорее, чертову веревку! Мужчина дергает за веревку, которой связаны руки юноши, стаскивая его с лошади. Затем склоняется над пленником. Я Тамакти Джун. Я предводитель охотников. В моем присутствии встают на колени. Он отгибает назад палец пленника. Простите, сэр, но я Геттер Бакс. Это я отправил послание, чтобы вы пришли. Тогда это я должен извиниться. Вновь дергает палец страдающего пленника. Кто предал свое племя во имя Бога. Теперь они стоят. Он отпускает руку Геттера. Да, это все я. Значит, у тебя есть сведения касательно того, кого мы ищем? Еретика. Кого сама царица Кейн приговорила к смерти. Дьявола, что убил родную сестру царицы... Тамакти бьет его посохом. Расскажи, что тебе о нем известно. Крюк посоха он просовывает под подбородок Геттера и приподнимает его над землей. Наши вестники сказали, что объявлена награда за сведения, что помогут взять его. Наградой станет глоток воздуха, если сведения будут полезны. Посохом он держит его за шею. Мне нужна глотка. Тамакти отклоняется. Мои Аюра слышат вранье, как треск льда под ногой. Клянусь вам, сэр, что лед не треснет. Говори. Тамакти убирает посох, роняя Геттера на землю. Геттер поднимается на колени, из раны на лбу сочится кровь. В конце этой зимы к нам в деревню пришла женщина, незнакомая нам. Ее нашли среди кустов ягод. В пещере Магра сидит на корточках, держась за ремни. Она сказала, что заблудилась в бурю. Перис вытаскивает ребенка из чрева Магры. Она просила принять ее, потому что была 3 месяца как беременна. Старший нашей деревни обещал позаботиться о ней. Он не может иметь собственных детей. И он женился на ней. И с тех пор она живет с ним. Скажи что-нибудь полезное и быстро. Геттер встает на ноги. Она не сказала, кто отец ее ребенка. Но когда она пришла в деревню... Он залезает под тунику. На ней была эта подвеска. Это любовный амулет. На нем написано имя. Прочтите. Тамакти забирает у него кожаный шнур. Джер-ла-ма-рел. Осторожно перебирает его пальцами. Джер-ла-ма-рел. Геттер улыбается. Так зовут того еретика, что вы ищете. Да? Прямо сейчас в нашей горной деревне женщина дает жизнь ребенку дьявола. Если отправитесь в деревню сейчас, то женщину и дитя Джерламарелла будут вашими. Геттер Бакс, расскажи, как защищена деревня. Если найду женщину, рожающую дьявола, оставлю тебе жизнь. Иначе ты тоже сгоришь. На его лице появляется легкая усмешка. В пещере. Мальчик, девочка. Парнишка. Мальчик. Ножки 2. Ручки 2. И мощная глотка. Синджей, Синджей. Мама. Перес и Синджей передают ребенка Магре, затем заворачивают его в шкуру. Здравствуй. Магра целует дрожащего сына. Да, да. Молодец, Магра. Молодец. Перес хмурится и тянется к бедрам Магры. Тут ножка. Нога. Их двое. Второй лежит неправильно, Синджей. Дай нож. Магра, его нужно быстро достать. Вдохни. Выдохни. И вдох. Выдох. И вдох. Режу. Лицо Магры искажается, она стискивает зубы. В лесу Баба Воз, согнувшись, подходит к каменистому склону. Его народ, склонив головы, припадает к земле. Он размазывает темную грязь по нижней части лица. Его люди размазывают грязь по шлемам и лбам. Женщина-воин с перьями нюхает пальцы, закрывает глаза и обмазывает шею и щеки. Баба Воз пригнул голову. Воины Тамакти пробираются на склон. Собаки тянут за повод, ведя людей через заросли. Вытянутой рукой они ощупывают растения на пути, а в другой руке держат мечи. На склоне один из воинов ощупывает тяжелый железный предмет, прикрепленный к цепи. Воины Тамакти забираются на крутой склон, ведущий к стене из валунов. Солнце освещает дальний край стены из валунов. Воины поднимаются по ней, а Баба Воз ждет их наверху. Он поднимает клинок и дважды быстро стучит рукоятью о землю. Его воины мгновенно реагируют. Он отходит назад, а воины подбегают к краю стены и нависают над обрывом. Они привязаны веревками к деревьям. Они размахивают металлическими дисками на цепях, попадая по врагам. Те падают со скалы. Лошадь опрокидывается, сбрасывая седока, и сама валится на него. Баба Воз поднимает голову. Воины с цепями останавливаются и прислушиваются. Вражеский воин все еще на стене. Он поворачивает голову. Баба Воз вскакивает на ноги и замирает. Голова опущена. Внизу воин держит бухту веревки с крюком на конце. Он раскручивает ее и бросает наверх. Он цепляет одного из воинов с цепью, и тот падает со стены. Баба Воз хватает натянутую веревку и тянет. Внизу воины Тамакти используют тела висящих людей, чтобы забраться наверх. Первый воин достигает вершины, и Баба Воз убивает его, затем еще одного. После чего перерубает веревку, обрушивая лезущих врагов из собственного воина на землю. К нему подскакивает еще один солдат, Баба Воз перекатывается, перебрасывая врага через себя. Он садится на него, закалывает перчаткой с шипами и добивает в голову своим клинком. Еще один воин набрасывается на него, он закалывает врага, поднимает в воздух и швыряет на землю. Вонзая в него шипы, затем тащит его и сбрасывает со стены. Воины Баба Воз оборачиваются на звук металла, ударившего по каменной стене. Воины Тамакти забираются на стену по приставным лестницам из металла и дерева, затем вступают в бой с армией Алкини. Баба Воз дерется кулаками, а воительница с перьями в волосах отбивает нападавшего посохом. Она спрыгивает со стены, приземляясь посреди воинов Тамакти, и дерется с ними, нанося точные удары палкой. Баба Воз несколько раз ударяет воина и сбрасывает его со стены. Затем наклоняет голову и разворачивается к другому врагу. Он бьет его лбом в лицо и бросает его на землю, блокируя его движение и нанося удары небольшим клинком, который он достал из волос. За Затем он перекатывается, сбрасывая из себя врага в пропасть. Он едва успевает встать на ноги, как на него снова набрасываются. Воины Тамакти лезут на стену по приставным лестницам. Квартирмейстер борется с врагом. Прижав его к земле, он выхватывает нож и закалывает его. Вражеский всадник бросает веревку с утяжелением, и она обвивает шею Баба-Восса. Лошадь пятится назад. Баба-Восс падает, и его тащат к обрыву. Женщина Аюра борется с двумя воинами. Папа! Брыкаясь, Баба-Восс вытаскивает из ботинка нож и перерезает веревку как раз тогда, когда его плечи нависли над обрывом. Всадник падает с лошади. Аюра отчаянно сопротивляется. Баба-Восс бросается к ее противнику. Он подползает к обрыву, нащупывает металлическую лестницу. С усилием отталкивает ее от стены. Сбрасываем! Очистим стену! Воительница с перьями устремляется снизу на стену. Баба-Восс хватается за клинок, а враги прислоняют к стене новые лестницы. Сбрасываем! Баба-Восс ощупью находит толстую веревку, что тянется вдоль склона, и перерубает ее. Сеть из веревок, удерживавшая валуны, распадается, стена осыпается, увлекая за собой вражеских воинов. Деревья, стоящие на пути камнепада, раскалываются. Пророчь. Чувствую ненависть, тишину. Возле речной отмели прислушиваются к тому, как валуны катятся между деревьев и падают в воду. Аюра. Кони фыркают, бьют копытами, и их много. Они прятались за шумом реки. Их ряды едва сократились. Они пожертвовали лишь частью. Не всех отправили. Все в деревню! У реки. Этот склон – единственный путь с горы, да? Со всех остальных сторон отвесные скалы. Поэтому предки выбрали это место. Алкини почти не осталось. Я буду последним. В пещере. О, да. Перес поднимает второго ребенка. Да! О, боже мой! На этот раз девочка! О, Синджей, мама! О, боже, хватит. Младенца передают в руки матери. Магра держит в каждой руке по ребенку, их укутывают в меха. Я слышала, земля тряслась. Мне что, почудилось? Нет, тебе это не почудилось. Синджей, еще воды. Магра закрывает глаза, улыбается и прислоняется щекой к мокрой голове дочери. Синджей по веревке выходит из пещеры. Перес отдыхает. По закону Алкинни, первым, что они от тебя услышат, должно быть имя их отца. Тогда оно заляжет в самую глубину их души. Не говори, Баба-Восс. Отец должен быть настоящий, или придет беда. Магра слегка хмурится, медлит, затем наклоняется ближе к голове сына. Джерла Морел, твой отец. Перес склоняет голову, наклоняется. Магра поворачивается к дочери. Джерла Морел, твой отец. А ты готова рассказать о нем мне? О том, кем он был. Я говорила, он был чужаком. Я ушла из деревни, заблудилась в бурю. А совы мне говорят другое. А что они говорят? Воины вернулись. Баба-Восс и его воины поднимаются по склону холма. Их поливает дождь. На краю деревни ждет женщина в меховой накидке. Баба-Восс, ты пожертвовал камнями? Выбора не было. Охотники на ведьмы, полармии, царица Кейн в долине. Охотники? Пожилая женщина обращается к нему. У нас ведьм нет. Арка. Он берет рога. Аум! Чи! Заседание совета Алки не открыто. Внемлите! Стены больше нет. Выбора не было. Но враг все еще в долине. Бог пламя послал дождь. На склон враги сейчас не сунутся. У нас есть время. Мы в ловушке. Нам конец. На границе ловушки на медведей и людей. Лошадей остановим веревками. Их нужно натянуть, пока не кончился дождь. Он проходит мимо людей и выходит под дождь. По щекам стекает грязь. Поторопимся! За дело! Он уходит. Пожилая женщина с морщинистым лицом и в сложном головном уборе остается с народом. В пещере Перис оборачивается ко входу. Баба Вос входит, держась за веревку. Магра поднимает голову. Баба Вос? Нет, медведь. Магра, нас трое. Четверо, Баба Вос. Он останавливается. Иди, громила, не поломай их. Он прислоняет клинок к натянутой веревке и встает на колени, придвигаясь к Магре. Мальчик и девочка. Я оставлю вас. Нет, нет, останься. Побудь с нами. Камни всех раздавили. Он ложится возле Магры и детей. Дважды чудо, бог пламя. Он осторожно обнимает их. Баба, камни раздавили всех? Нет. Он аккуратно гладит Магру и детей. Так как же мы теперь выживем? Я не знаю. У них лошади и псы. Когда дождь закончится, они придут сюда. Глаза Магры наполняются слезами. Она сжимает губы. Баба Вос опускает голову. Я всю жизнь хотел найти покой. Построить дом, жениться. Растить детей. Теперь, в последний момент, их двое. Раз. Два. Он прикасается к спящим детям. И я бы любил их. Очень любил. Как полюбил тебя, Магра. Да. С первой минуты. Баба Вос, подойди. Они проголосовали без тебя. Магра зажмуривается, а выражение его лица становится жестким. Он целует младенца в теме и поднимается на ноги. Магра дрожит, еле сдерживая слезы. Баба Вос пригибается, его голова почти касается потолка пещеры. С клинком в руке он выходит под дождь, где его ждут соплеменники. Луч солнца прорезает тучи и освещает его, а он стоит в полный рост у входа в пещеру. Арка, Илун, воительница с перьями и пожилая женщина стоят впереди остальных. Веревки натянули? Нет, Баба Вос. Мы продолжили созванное тобой собрание. И кое-кто отметил, что охотники на ведьм не приходят туда, где ведьм нет. К нам они никогда не наведывались. Пока это... Тварь твоя не пришла к нам и не разродилась! Рыжеволосая женщина стоит рядом с пожилой. Мы должны что-то сделать. Лежи, лежи. Все хорошо. В теплом свете пещеры Перис подходит к Магре. Но момент настал. Какой момент? Когда незнакомец привел тебя к нам, он оставил послание на моем алтаре. Она вкладывает шнур с узелками в руки Магры. От Джерла Морелла. Магра перебирает его. Готовь детей к долгому путешествию. Была выдвинута идея. Возможно, если мы отдадим женщину с детьми охотникам на ведьм, то они нас оставят. Баба Вос, Времени нет. Эти дети даже не твои. Хорошо. Голосование – закон. Вот только будет очень трудно спустить с горы женщину с двумя новорожденными детьми, не имея ни рук, ни ног. Он поднимает клинок. Брось, Баба Волос, ты очень силен, но нас много. Всех не перебьешь. Да, но человек 6-7 я положу. Те из вас, кто хочет войти в их число, выходите. Моя секира отправит вас на небеса. Арка! Квартирмейстер! Арка встает рядом с ним. Я поддержу Баба Восса! Илун! Аюра! Путы смерти! Я поддержу Баба Восса! Девица Лука! Танцор смерти! Пожилая женщина пытается остановить ее. Я поддержу Бабу! Белу! Танцор смерти! Еще одна женщина с перьями подходит к пожилой. Слышь, Баба Восс! И отойди! Опустить оружие! А! Опустить оружие! Мы все Алкини! Между ними встает Перис. Слушайте! Чувствуйте! Дождь прекращается. Охотники на ведьм преодолели полсклона. Если жителей деревни заподозрили в колдовстве, то сожгут всю деревню. Таков их закон. Детьми вы от них не откупитесь. И что ты предлагаешь? Вы считаете, мы в ловушке? Это не так. Есть и еще один путь с горы. Если ты птица. Нет. Есть мост. Что? Через ущелье. За бубенцами. Много поколений Алкини живут на этой горе. Никакого моста нет. Теперь есть провидица. Кто построил? Один человек. Человеку такой мост не построить. Ну, раз время на исходе, считайте его богом. Откуда ты все это знаешь? Не время спрашивать. Знает, потому что она тоже ведьма. Даже если так, то я же ваш последний шанс. В 400 ударах сердца. Кто останется, сгорит. Женщин и детей изнасилуют. Даже если моста и нет, то ущелье – милосердная смерть. Берите имущество! Она на ощупь пробирается к Баба Воссу. Знаешь дорогу к мосту? Да. Верь мне. Жители деревни расходятся. В пещере Баба Восс встает на колени возле Магры. Ты способна идти? Да. Да? Да. Идем же. Собирайте пожитки! Берите только то, с чем сможете бежать! Позже в деревне. Перис. Скажи. Как ты найдешь этот мост? Он дал указание. Кто он? Истинный отец детей. Баба Восс, будь как обычно мужчина и переступи через эту боль. Я! Жители деревни, одетые в шкуры, с мешками, скатками и оружием в руках, входят в лес. Их ведут Перис и Баба Восс. Они быстро пробираются сквозь деревья. За мной! Дальше заходить нам не стоит. Верь ей, мама. Двигаемся. Не бойтесь. Они проходят через подвешенные на деревьях металлические деревянные бубенцы. Вот тропа! Это путь к мосту! Безумие! Никто не смог бы построить такой мост! Лошади в 100 ударах сердца! Скорей! Ощупывая путь посохом, Перис пробирается по доскам, закрепленным на земле. Они ведут к подвесному мосту. Перед мостом перпендикулярно ему лежит большое бревно. Хмурясь, она осторожно встает на него. Ладонями она скользит по толстым тросам, прикрепленным обоими концами к деревьям. Мост через бездну! Встать в линию! Она кладет свой посох горизонтально на тросы на уровне груди и медленно идет вперед. В деревню врываются воины Тамакти, потрясая оружием. Их лидер встает под деревянным навесом. Чело! Гетера Бакса сюда. На мосту. Я в воздухе! А вот чудо! Надо же! Я в воздухе! Баба Восс вступает на мост, ощупывает тросы, затем возвращается к Магре, ждущей у начала моста. Я пойду. Смотрите поперёд! Он прислоняется лбом к ее лбу. Она гладит его лицо. Я пойду чуть позже. Я останусь, задержу их. Он помогает ей найти тросы, затем возвращается. Я. В деревне. Ты сказал. Они не сбегут к гробнице солнца. И не могли. Там путь только в бездну. А значит, верная смерть. Я слышу детский плач. Два младенца. Со стороны гробницы. Магра идет по мосту. Младенцы находятся в кожаных сумках, закрепленных у нее на поясе. Синджей, Арка и остальные следуют за ней, положив для баланса посохи поверх тросов. Женщина и мужчина теряют равновесие и падают. Магра! Я здесь! Мост держится! Да, скорее. Но осторожно. Воины Тамакти, ведомые собаками, бегут сквозь лес. Айюры! Слышу лишь звук потока. Близко! Спустить собак! Здесь земля! Твердая земля! Скорей! Спущенные с привязи собаки бегут через лес мимо бубенцов. Последний человек из племени перебрался на тот берег, и Баба Восс пятится по мосту лицом к собакам, подняв клинок. Собаки останавливаются у моста, и он продолжает путь. Иди! Скорей! Скорей! Тамакти спешивается возле бубенцов. Его люди становятся позади. Ему передают посох, и он подходит к собакам. Баба Восс остановился на середине моста. Тишина. Тамакти склоняет голову. На другом берегу Магра прижимает к себе одну из сумок. Тише, тише. Тамакти делает шаг вперед, ощупывая ладонями витки веревки вокруг деревьев. Это мост. Кеттербакс! Развязать! Баба Восс ускоряется, двигаясь спиной вперед. На этой горе мы живем давно, моста здесь нет. Трогай! Геттера толкают к мосту, и он едва не падает в пропасть. Первый. Нет! Ущелье – это смерть! Не пойдешь, умрешь! Иди! Тамакти толкает его. Геттер цепляется за один из тросов и едва удерживается на ногах. Баба Восс оборачивается, когда мост начинает трястись. Геттер останавливается и срывает веревку с запястья. Люди за ним. Баба Восс спешит оказаться в безопасности. Воины Тамакти выходят на мост позади Геттера. Дорогу! Баба Восс перерубает одну из веревок. Стой! Помоги! Кто здесь? Это я, Геттер Макс! Сволочи, вы меня бросили! Геттер! Держась за оставшуюся веревку, Геттер спешит на тот берег. Держи руку! Баба Восс стаскивает его с моста и перерубает оставшийся трос. Мост обрушивается, воины Тамакти падают в ущелье. Тамакти отворачивается от бездны. Вестник! Из-за лошади выходит женщина-воин. На ее руке в перчатке сидит ястреб. Сообщи, царица. Птица. Птица парит в воздухе, пролетая над горной рекой. На земле, на берегах реки, видны строения с дымовыми трубами. Птица летит вдоль реки, мимо разрушенного моста. С обеих сторон моста свисают обломки. Ястреб летит к дамбе, где из секции бурлит вода. Появляются слова «Дамба Кинзуа», «Дворец царицы Кейн». Ястреб влетает в строение через открытый лестничный пролет и садится на вытянутую руку воина. Человек в одежде из черной кожи несет кольцо из шнура с узлами мимо больших турбин. Туман и солнечный свет проникают сквозь окна под потолком машинного отделения. В другом помещении перед открытым окном стоит бледная, обнаженная женщина. Вокруг нее клубится воздух, наполненный влагой. Лоб у нее выбрит. Влажная тонкая прядь волос с затылка переброшена через плечо. Она раскачивается и поднимает голову, а мужчина и женщина в легких серых одеждах поднимаются возле нее, натягивая платье через туловище ей на плечи. На столе стоит проигрыватель и рация с включенными лампами. В клетке сидит пара ярких зябликов. Прочь, я помолюсь. Женщина, одетая в меха, стоит, склонив голову. Мутные серые глаза устремлены в пустоту. Она отворачивается от окна и босиком идет по мокрому деревянному полу. Неровные края ее платья липнут к ногам. Она приближается к креслу и садится. Свет льется из большого окна, расположенного над ней под потолком. Она откидывается в кресле, обитом мехом, задирает юбку, облизывает пальцы и помещает их между раздвинутых ног. Ее лицо и тело вздрагивают. Отец, скрытый от нас, чью мощь мы чувствуем, но не осязаем. Твоя воля в этой святыне? Поделись своей силой, данной Богом пламенем, взятой из глубин святой речной воды. Укажи нам истинный путь. Прокляни тех, кто идет против нас. Дай нам пламя и дым, ибо ты есть темнота и власть, и благодать. Вовеки вечные. Она облизывает пальцы, затем поднимает их и дует. Аминь. Она поворачивает голову в бок. Да. Вести от гробницы солнца, Ваше Величество. Сюда. Она по-прежнему сидит, худые ноги раздвинуты. Она щелкает пальцами. Мужчина подходит к ней и вкладывает шнур в ее руку. Кончиками пальцев она ощупывает узлы, затем замирает и возвращается к началу шнура. Позже царица идет по полу с растущим на нем мхом в другое машинное отделение, держа на поводу крупную лохматую собаку. За ней идут женщины в форме с копьями. Свет из высоких окон освещает скелет, висящий на балке. Вокруг него вьются вороны. Приближенные входят в помещение с длинным камином посредине и шнурами с узелками, свисающими со стены. Мужчины и женщины в ярких одеждах стоят с одной стороны камина. Напротив них группа из 4 человек. Входит царица. На ней длинное платье, стянутое на талии. На голове у нее металлическая корона с орнаментом и перьями. Ладонями она пробегается по шнурам, останавливается в определенном месте и опускается, пока не нащупывает узлы возле пола. Пальцы обеих ее рук украшают большие кольца с металлическими дисками. Она встает и присоединяется к группе из четырех человек. Она трясет пальцами, передавая шнур послания лысому мужчине в возрасте, стоящему справа. Он берет шнур и ощупывает узлы. Его семя взошло. Тихо. Слушай, я скажу. Она отворачивается от него, а его пальцы изучают шнур. Дьявол, убивший сестру. Несущий ересь о видящих, обладавший силой света. Джерла Морелл не только жив, но и продолжил свой род. Мужчина передает шнур направо. Лекарь. Да, Ваше Величество. Мы обсуждали этот вопрос абстрактно. Другой мужчина шаркает Стоять. Ногами. Тот разговор вовсе не тайна. Тогда я задала вопрос. Как считаешь, могут ли дети наследовать злую силу света? Говорит седой мужчина, шаркающий ногами. Я не считаю, что дети ее унаследуют. Не надо мне лгать! Я слышу. Ложь лишь тратит время, волю, силы. Да будь же честен. Если честно, я не знаю. Говорит тот, что возле царицы. Ваше Величество, Джерла Морелл лишь человек. Он прислуживал нам за трапезой. Он рожден рабыней, и та сила, о которой он говорил... Возможно, этот холоп хотел произвести на вас впечатление сказками, что слышал еще младенцем. У нас достаточно проблем здесь. Святая сила нашей реки слабеет. Люди твердят, что мы теряем Божью благодать. Быть может, пора вернуть наших воинов домой? На колени! Она поднимает руки и трясет пальцами. Все мужчины и женщины, кроме приближенных, встают на колени. Вы забываете, что зло света чуть не разрушило наш мир. Оно помогало исказить, извратить суть Божьего замысла. Леса горели, воздух был полон яда. Леди Зи, отправьте послание в гробницу солнца. Они не только должны найти Джерла Морелла. Им нужно найти его детей и доставить их мне. В горах высокие деревья окутал туман. Алкини сидят на заснеженном склоне в окружении воинов. Перис сидит рядом с Магрой, гладя ее по спине. Сегодня мы перешли в новый для нас мир. Тот, кто построил мост в этот новый мир, укажет нам путь дальше. Перис, кто построил мост? Его зовут Джерла Морелл. Опираясь на посох, Магра, поморщившись, встает. Я знала его раньше. Рядом с ней стоит нахмурившийся бабовоз. Она берет его за руку. И он еретик. Охотники на ведьм пришли за ним, ибо он проповедует особую ересь. Он говорил, что обладает силой, которая нам кажется магией или злом. Но раньше этой силой обладал почти каждый человек. Он говорит, что Божья кость, служащая нам оружием и опорой, не сотворена богами, как нас учили. Как и вечная гладь, что не гниет. Как и отвесные скалы Паяна. Все это сделано людьми. такими же, как все мы, но обладавшими тем же качеством, что и он. Джерла Морел сказал, что объяснить мне не может. Он лишь сказал, что он способен видеть. И если мы последуем его указаниям, то мы найдем убежище. Жители деревни не двигаются. Магра встает поближе к Баба Восу. Позади все разрушено. Если кто-то против, пусть предложит свой путь к спасению. Геттер стискивает зубы. Тогда решено. Вид с воздуха на реку, извивающуюся среди гор. Дальше лежит река. Наши нюхачи должны грезить ивы. 30 дней и 30 ночей мы будем следовать вдоль реки. Алкини, ведомые Баба Восом по мелководью. Когда тропа у реки исчезнет, мы войдем в воду, чтобы собаки не вышли на след. Нас будет вести музыка Джерла Морелла. Баба Вос дотрагивается до связки бусин, ракушек, стеклышек и железок, висящих на шесте, воткнутом возле берега. Он находит шнур с узлами. Вскоре мы услышим бег водопада высотой в 20 человек. С гор стекает бурлящий водопад. За водопадом убежище, куда никто не осмелится войти. Место, где мы восстановим племя в мире и безопасности. Прижимаясь к земле, Баба Вос нащупывает путь среди камней. Его люди остановились. Он прижимает клинок к земле, толкая его перед собой. Его рука нащупывает еще одну связку бусин, свисающих с бревна. Он перебирает их, находит шнур с узлами и читает его. Здесь есть лестница. Арка. Свой клинок он отдает квартирмейстеру, а сам ощупывает бревно. Я иду первым. Выдержит меня, выдержит и вас. Баба, прошу. Он снимает с плеча мешок и с улыбкой бросает его. Его ладонь скользит по бревну, нащупывая зарубку, сделанную в дереве. Прижимаясь грудью к бревну, ногами он нащупывает глубокие зарубки с двух сторон бревна и спускается. Бурлящий ручей бежит сквозь углубление между камнями. Баба Вос добирается до мелкого озерца внизу. Пригнувшись и ощупывая путь, он находит еще одно бревно с бубенцами. Его руки обхватывают бревно, он перебирается на него и спускается ниже. Рядом с ним по природным каменистым уступам струится вода. Добравшись до низа, он замирает и оборачивается. Спускайтесь! Теперь Алкини идут по травянистой долине, окруженной покрытыми зеленью, горами и густым лесом. Лед. Лед. Тот. Лед. Лед. Магра держится за Баба Воса. Они идут впереди остальных. Нюхачи. Что там? Что он оставил? Все, что нужно. На одной стороне луга, выходящего к озеру, пасутся откормленные овцы. Вдали виднеются горы. На лугу видны кучи шин, дерева и металла. Возле них столбы с бубенцами. Жители деревни расходятся. Остановившись, Баба Вос поворачивается к Магре и бросает клинок. Здесь мы построим новый дом. Он притягивает ее к себе и целует в лоб. Геттер с открытым ртом ведет рыжеволосую женщину. Белу идет одна, она поднимает руку, будто ощупывая воздух. Львица Лука сняла с себя перья. Она закрывает глаза и поднимает лицо к солнцу. Она садится на землю и опускает руки в траву. Ее мать, провидица, трет траву и зарывается в нее носом. Здесь будто рай. Перис подходит к Баба-Восу и кладет руку ему на локоть. Но, Баба, знай одно. Она кладет ладонь ему на грудь. Ты станешь вождем племени, которое будет скрываться от мира и охотников на ведьм вечно. Помни, однажды нас могут найти. Нужно быть настороже. У водопада Баба-Вос сбрасывает бревна с зарубками в воду. Одетый в белую накидку, он идет по лугу мимо пней, неся близнецов. Закрыв глаза, он откидывает голову. Дети, завернутые в коричневую ткань, осматриваются. У них над головой летит птица, и один из близнецов следит за ней глазами. Затемнение. Появляются титры. Сопродюсер Алан Маршал Палмер. Ассоциированные продюсеры Джо Стрейч, Джонатан Фармер. Редактор Хади Николас Дип. Руководители производства Дрю Лок, Брэдли Джубенвилл. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. Копирайт 2019 Chernian TV Production, LCC and Endeavor Content Capital, LCC. Все права защищены VE 0560101. Chernian TV Productions, LCC and Endeavor Content Capital, LCC являются авторами данного произведения согласно второй части статьи 15 Бернской конвенции национальным законам. Все имена, персонажи и события, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, организациями, местами, зданиями и продуктами является случайным. About Blank, Quaker Moving Pictures, Endeavor Content, Chernian Entertainment, Nebula Star –